Очнувшись от воспоминаний, он вдруг опять увидел нерусскую какую-то писанину вверху, неподалеку. «Да это что ж такое?» – вслух подумал Солдатеич, затравленно озираясь. «Оккупанты! Все под себя подмяли, живого места нет. Или это они для кино? Может, сымут картину, а потом, даст Бог, все эти штучки-дрючки посымают?» И вдруг на лавке рядом с ним оказался какой-то сухой старичок с белой бородкой, одетый в помятую серую косоворотку, серые штаны. Грустнёхонько всматриваясь в голубовато-блеклое, по-утреннему свежее и чистое небо над городом, старичок объявил: «Сердце оплевано в русской груди, Москва завоевана, как ни крути». Сказано было так точно и так жутковато, Стародубцев поежился, как на морозе, и передернул плечами. Не в бровь, а в глаз. Старичок, вздыхая так, что грудь горой приподняла косоворотку, вежливо спросил: «Господин приезжий, да?» «Приезжий. Что, не узнаете матушку Москву?» «Да где ж ее узнать?» Солдатеич едва не сплюнул под сапоги. «Я как вышел из вагона, так и обомлел. Наверное, думаю, приехал не туда». «Туда, туда приехал, мил человек. Мы все туда приехали». «Куда?» «В капитализм». Солдатеич насупился. «Но я туда билет не брал, так что извиняйте». «А нас теперь не спрашивают». Старичок поцарапал белый клин бороды. «Молодые теперь правят бал. И мне порой кажется, что это бал сатаны». «Мне тоже так. Я рад, что мы друг друга понимаем». Старичок поднялся и, встряхнув остатками волос на голове, представился профессором каких-то там наук. Стародубцев не расслышал. «Вы, господин приезжий, когда в последний раз были в Москве?» «Теперь даже не вспомню. А что?» Помолчав, профессор подслеповато посмотрел на белого замурзанного голубя, крутившегося неподалеку, на воробья, клевавшего хлебную корку. И вдруг он широко взмахнул руками, так что птицы порускнули по сторонам, и начал говорить как-то мудрено, с книжной заумностью. «Так называемый эстетический облик столицы теперь стал проблемой, которая обеспокоила и ученых, и врачей. А я им давно говорил: вы еще всхомянитесь!» Профессор костлявым кулачком постучал по лавке. «Давно? Когда еще?» Так они и слушать не хотели. И только вот теперь до них дошло, что эти серые, эти тупые кварталы наших спальных районов и гигантские небоскребины из бетона и стекла, домины-гробовины, все это оказывает ужасное влияние на жителей мегаполиса. На жителей кого? Москвы. Вот вы, к примеру, только приехали и сразу же попали в нашу агрессивную среду. Как вы 5 минут назад сказать изволили? Оккупанты? Да? «А что, разве не так?» Солдатеич нахмурился, зыркая по сторонам. «Где тут можно прочитать что-то русское? Разве только на заборе? Х, да У, да И?» Профессор хихикнул, показывая светло-сизые фарфоровые зубы, ненатурально красивые, ровные. «Правильно, правильно вы говорите, господин приезжий. И я об этом говорил. Когда еще?» Так они слушать не хотели. И что мы имеем в итоге? Ежедневное, чтобы не сказать многолетнее созерцание наших убогих пятиэтажек и даже вот этих сверхсовременных сооружений, сляпанных в стиле хай-тек, я их зову домины-гробовины, Все это вызывает у людей целый букет серьезных заболеваний. Да-да, близорукость, эпилепсия и многие другие физиологические и психические расстройства. Вот когда всхомянулись они, спохватились ученые лбы. Вот когда облик наших больших городов и влияние этого облика на человека стала изучать наука, так называемая видеоэкология. Профессор спохватился, понимая, что его занесло довольно далеко. Да, вот такие вот дела, господин приезжий. Вот такая умная головушка у наших начальников. Знаете, как говорил один старшина, задумчиво промолвил Солдатеич, что хорошего может быть в голове, если из нее все время волосы растут? Блистательно! Профессор засмеялся, дразня фарфоровым строем зубов. Никогда бы не подумал. А ведь в самом деле, сегодняшние умники, высоколобики наши, у них же там одни сплошные волосы, гнездовье ворона. Старичок достал из жульканы платок, вытер слезку. Вам, простите, куда? Вы на рынок? В гости? Стародубцев пожал плечами. Мне вообще-то в Кремль, в Георгиевский зал. Старичок изумленно икнул, а потом засветился от радости. Глазенки его зацвели васильками ворожи. В Кремль? Это прекрасно. Это как раз то, что надо. Я им всегда говорил, да только не слушали. Для того, чтобы снизить вредное влияние визуальной среды, нужно почаще выезжать на природу. Идите в лес, идите в парк, идите на... Тут старичок закашлялся. А если нет у вас такой возможности, идите созерцать великое творение Кремля, храм Спасителя, ГУМ, исторический музей, Новодевичий монастырь, дом-музей Васнецова и многие другие наши дивные здания с причудливыми фасадами и самобытными формами. Музей, говорите? Степан Солдатеич поднапрягся. А вы, случаем, не того? Не специалист по музеям? А то я уже с одним познакомился. Они еще немного задушевно и пространно поговорили о жизни прошлой и современной, и опять профессор удивил его странными какими-то неслыханными словами. «Не стало СССР», – горячо загоревал старичок, – «теперь другая аббревиатура – СНГ». А что это значит? «Сбылись надежды Гитлера». Вот что это значит, господин приезжий. Так что Москва завоевана, кругом оккупанты. Давеча, вы правильно заметили. Вот это загнул старичок, большой рыболовный крючок. Уходя, обескураженно подумал Стародубцев. Отойдя от привокзальной площади, он оглянулся. Старичок тем временем достал откуда-то метлу и начал бойко шебуршать, делая такие широкие движения, словно шел по темной луговине и острой косой шуровал по высокой траве. В слабом солнечном свете над площадью пыль золотисто клубилась, будто цветочная пыль. «О!» – Стародубцев покачал головой. «Так и я тут профессором работать могу». Мимо него проехал немецкий «Хорьх» 853 в сопровождении двух милицейских машин с мигалками впереди и сзади. «Значит, наши взяли в плен этого паскудного хорька», – с облегчением подумал Солдатеич и повеселел, как ребенок, глядя в мирное, чистое небушко над головой.